Владыка, свет Твой, научи собирать в кувшины мои. Сознание помоги расширять. Ведущую руку Твою научи ощущать постоянно. Ни горе, ни радость не заставят меня позабыть о Тебе. Невидимое присутствие Твое осязаемым сделать хочу, и мир Твой в днях моих утвердить.